Глава 13. Небесный путь. Еще одна, по терминологии Грэхэма, синкретическая глава, продолжающая темы предыдущих глав и, как заметили еще средневековые комментаторы, во многом не согласующаяся со взглядами Джуан Цзы, представленными в текстах внутреннего раздела. Начиная с Ван Фуджи, в китайской литературе часто высказывалось мнение, что первая часть главы, написанная в монологической форме, не выражает философской позиции Джуан Цзы и была вставлена в его книгу значительно позднее, может быть, при династии ранняя Хань, 2-1 века до нашей эры. В то же время в главе есть сюжеты, например, три последних фрагмента, которые несут на себе явную печать неповторимой творческой индивидуальности древнедаосского философа. Небесный путь влечет по кругу, не воздвигая преград, и потому все сущее свершает в нем свою судьбу. Путь царственных предков влечет по кругу, не воздвигая преград, и потому весь мир ему покорен. Путь мудрецов влечет по кругу, не воздвигая преград, и потому все живое в пределах морей ему послушно. Кто прозрел небо, стяжал мудрость и познал совершенство Дэ, царственных предков, тот в своих действиях неизменно покоен, даже сам того не замечая. Мудрец покоен не потому, что считает покой добродетелью, он покоен потому, что ничто на свете не заронит тревогу в его сердце. Стоячая вода так покойна, что в ней отразится каждый волосок на нашем лице, и она так равна, что послужит образцом даже для лучшего плотника. Если вода, будучи покойной, способна так раскрывать природу вещей, то что же говорить о человеческом духе? О, как покойно сердце мудрого! Оно есть ясный образ неба и земли, зеркало всех вещей. Пустота и покой, отсутствие образов и деяний — вот основа неба и земли, предел пути и полноты жизненных свойств. Посему царственные предки и истинные мудрецы пребывают в покое. Будучи покойными, они пусты. Будучи пустыми, они наполнены. Данная фраза — яркий образчик безумных речей даосского философа. Но нужно иметь в виду, что в бесконечности мирового круговорота присутствие и отсутствие, пустое и наполненное, взаимозаменяемы и в конечном счете неотделимы друг от друга. Будучи наполненными, они держатся безупречно. Следует помнить, что следование пути есть прежде всего безупречно выверенное движение, правильная ориентация в пространстве и во времени. Будучи пустыми, они покойны, в покое они движутся, в движении обретают неприходящее. Будучи покойными, они предавались недеянию. Тот, кто не действует, целомудрен, а тот, кто хранит целомудрие, избегнет забот и несчастий и будет жить долго. Пустота и покой, бесформенность и недеяние — корень всех вещей. Знать это и восседать на троне — значит быть правителем, подобным Яо. Знать это и стоять лицом к северу — значит быть подданным, подобным Шуню. В Древнем Китае правитель восседал лицом к югу, и, соответственно, служилые люди обращались к нему, глядя на север. Обладать этим, находясь наверху, значит иметь власть царственного предка и сына неба. Обладать этим, находясь внизу, значит идти путем сокровенного мудреца, неукрашенного государя. Понятие неукрашенного государя Суван получило распространение в эпоху ранняя Хань, когда так именовали Конфуция. Обладай этим, живя в уединении и затворничестве, и мужи рек, и морей, гор и лесов склонятся перед тобой. Обладай этим, возложив на себя заботу о мире, и ты обретешь великие заслуги и приведешь Поднебесную к единству. В покое, мудрый, в деяниях царственной ты ничего не предпринимаешь, но окружен почетом. Ты прост и безыскусен, но никто в целом свете не сравнится с тобой доблестями. Воистину, прозреть творящую силу Д. Небо и земли — это и означает быть в согласии с небом в великом корне и в великом истоке. Так приводится к равновесию мир и достигается согласие среди людей. Согласие с людьми зовется человеческой радостью. Согласие с небом зовется небесной радостью. Джуан Цзы говорил: «О мой учитель, ты сокрушаешь все вещи, а не жесток, одариваешь милостью 10 000 поколений, а не милосерден, ты старше самой седой древности, а не стар, ты поддерживаешь небо и землю, высекаешь все формы, а не искусен». Цитируется фрагмент 6 главы. Вот что называется небесной радостью. А потому сказано, что тот, кто познал радость небес, в жизни странствует вместе с небом, в смерти превращается вместе с вещами, в покое сливается силы инь, в движении сливается с действием ян. А потому для того, кто познал радость небес, нет проклятия небес, нет упреков людей, нет бремени вещей, нет возмездия духов. И вот сказано: в своих движениях, как небо, в своем покое, как земля, твердостью сердца весь мир выправляет. В большинстве списков книги данная фраза читается так: «Сердцем тверд и правит миром, как царь». Дух его непреклонен, душа вечно бодрствует, и он твердостью сердца покоряет все вещи. Здесь говорится о том, что мудрый пустотой и покоем овладевает небом и землей, постигает природу всех вещей. Вот что такое небесная радость. Небесная радость — это то, благодаря чему сердце мудрого вмещает в себя всю Поднебесную.